всю зиму было много дел. А теперь, наконец, настало время развлечений. Они у тебя все те же? Что можно изменить в моем возрасте? Мадам Дютилль задумалась. Я вспоминала тебя в последнее время. Подумала, ах, прекрасные дни. Скоро Луи придет меня навестить. Я попробовала для тебя кое-что поискать. Очень любезно. И нашла. И что же это? 15 лет. Работает в белошвейной мастерской. А, белошвейка. Белошвейка — это хорошо. Белошвейки мне еще не попадались. Тебе понравится, вот увидишь. Где она? Надо назначить время. Когда ты хочешь. Чем скорее, тем лучше. Постараюсь устроить на завтра. Хорошо, завтра. Белошвейка. Он поднялся и снова поцеловал мадам Дютилль в лоб. Тогда до завтра, милый Луи, с нежностью выдохнула она. Но он не стал задерживаться ради этих бесплодных проявлений, скрытой сентиментальности, и удалился. Когда он появился в суфле, господа Бренюир и Толю допивали перно. — Опаздывайте, старина, — сказал Бренюир. — Что это с вами стряслось? Ходили к своим дамочкам? Ха-ха! Альфред Перно! Надеюсь, вы не бросите меня одного, Альфред! «Три перно!» «Я ждал вас в Людо, чтобы поиграть в бильярд», — сказал Толю. «Поскольку вы все не появлялись, я сыграл с молоденьким студентом. Побили его?» «Он плохо играл. Все время промахивался. Впрочем, я и сам был не в форме». «Прошу меня извинить», — сказал Брабан. «Мне пришлось сопровождать родственника из провинции. Он проездом в Париже». «Держу пари, что вы...» «Водили его в особый дом дурного толка», — сказал Бренюир. «Особый дом с недурными особами», — добавил он, оживившись и по очереди глядя на присутствующих. Кино употребляет выражение «мальфам» — дурного толка, пользующийся дурной славой, и «бьен фам» — «хорошо», плюс пассивная глагольная форма, образованная от «фам» — «женщина». «Вас туда явно тянет», — раздраженно отозвался Бренюир. «Дорогой друг, я не хотел вас обидеть». Барабан глотнул свои отравы. «Бррр!» — буркнул он. «А какой был абсент до войны? Как вспоминаю, грустно делается. Теперь от абсента отказались, и, думаете, стало меньше алкоголиков?» Абсент был запрещен во Франции из-за его психотропного воздействия на организм человека. «Нет», — бодро подхватил Бренюир, — «конечно же нет. Кстати, последний раз я пил абсент в 19-м в Константинополе. 2 года тому назад...» «Так вы не поверите? До сих пор чувствую вкус во рту». «Вы не говорили, что были в Константинополе», — заметил Толю. «Я вам еще о многом не говорил», — ответил Брабан, подмигивая. Два его приятеля рассмеялись с таким азартом, какой бывает от двойной порции перно. «Ха-ха-ха!» — веселился Толю. «Ха-ха-ха!» — веселился Бренюир. «Ха-ха-ха!» — веселились оба, ничего не понимая. «Ха-ха-ха!» — веселился Брабан. «А как дети?» «Скоро экзамены, трудятся». «Я точно помню, что ваша дочь готовится к экзамену на бакалавра. К баку, как теперь говорят. Но вот не могу сообразить, как называется экзамен, который будет сдавать ваш сын. Удивительно». У него будут экзамены по психологии и морали и социологии. Он получает диплом по философии. Черт побери! Это должно быть ужасно интересно. Философия, психология и все прочее. Но и сложно. Он опустошил стакан, по стенкам которого стекало несколько капель мутной жидкости. Маленький кусочек льда, блеском напоминавший тусклый изумруд, лежал на дне, превращаясь в жижу. Брабан стал рассматривать все вместе — капли, стакан, стенки, лед — и сказал, «Странно, что философии учат детей. Философом становишься с годами. Насмотришься, как я, войн, катастроф, страданий, тогда и начинаешь философствовать. Но на чем может основываться философия 18-летнего юноши, хотел бы я знать? Вы путаете, друг мой». — вмешался Толю. — Путаете. — Что я путаю? Это заблуждение часто бывает у тех, кто далек от университетских занятий. Слово «философия» не всегда означает одно и то же. В Сорбонне под философией понимают определенный набор дисциплин, таких как психология, социология, история философии, логика, которые не имеют ничего общего с тем, что в обиходе называют философией. Что поразительно.